понял. Михалыч поднял взгляд и слегка усмехнулся. «Макар, на самом деле ты самый здравомыслящий из всех психов, которых я встречал. Хрена себе, даже не знаю, как к этому относиться. То ли он только что признал, что я псих, то ли похвалил за трезвый рассудок. В любом случае, комплимент сомнительный». Мы молча пожали руки, крепко, по-мужски. Алина стояла чуть в стороне, нервно теребя рукоять ножа. Михалыч подошел к ней, на мгновение поднял руку, словно хотел коснуться ее щеки, но остановился на полпути. «Ты уверена?» Она молча кивнула, избегая его взгляда. «Тогда удачи!» Он сделал шаг назад. «И очень надеюсь, что мы еще увидимся. И тебе удачи!» Ее голос звучал почти шепотом. Михалыч развернулся и решительно пошел к машине. Через минуту двигатель тихо заурчал, и Ситроен медленно тронулся с места. Последнее, что я увидел, бледное лицо Вики, обернувшееся через плечо, и сосредоточенный профиль декана за рулем. «Куда теперь?» – спросила Алина. «На северо-восток», – я кивнул в сторону района у Академической. «Но сначала нужно переправиться через Неву». Мы выдвинулись в путь, петляя между дворами. Уже на следующей улице наткнулись на троих мертвяков, пожиравших труп дворника в оранжевой жилетке. Один из зомби поднял голову, заметив нас, и поднялся на ноги, оставляя кровавый след на асфальте. «Держись за мной», — скомандовал я, вытаскивая катану. Мертвяк двинулся в нашу сторону, волоча за собой сломанную ногу. Я подпустил его на 2 метра и одним коротким движением перерубил шею. Голова отделилась от тела почти полностью, повиснув на тонкой полоске кожи, а само тело еще секунду стояло вертикально, пока не рухнуло к моим ногам. Я быстро вытащил кинжал и подошел к остальным двум. Они даже не повернулись, так как были слишком увлечены своей трапезой. Один точный удар в затылок первому, затем в висок второму. Лезвие легко вошло в мягкие черепа, пробивая путь к мозгу. Оба мертвяка затихли с характерным бульканьем. «Идем дальше», я вытер лезвие. «Нечего тут задерживаться». Мы продолжили путь, выбирая самые тихие переулки. Дважды пришлось прятаться от военных патрулей, которые прочесывали дворы. Я затащил Алину в подвальное окно заброшенного дома, когда над нами пролетел вертолет, поливая соседнюю улицу огнем из пулемета. В одном из дворов встретили группу выживших. Семья с 2 детьми забаррикадировалась в подвале жилого дома. Мужчина в окровавленной рубашке высунулся из окна с обрезом. «Проваливайте, здесь все занято». Я кивнул и увел Алину в обход. Спорить с отчаявшимися людьми было себе дороже. Мы двигались по Фурштадтской, держась параллельно Литейному, но на безопасном расстоянии. С главного проспекта доносились звуки борьбы, нечеловеческое рычание, треск разбиваемых витрин и частые выстрелы. «Литейный сейчас как пир для мертвяков», — пояснил я, когда Алина вопросительно посмотрела в сторону шума. Главные улицы превратились в охотничьи угодья. Концентрация свежего мяса слишком высокая, вот туда и стянулись все твари в округе. Мы свернули в узкий проулок и наткнулись на жуткую сцену. Перевернутая машина скорой помощи лежала на боку, наполовину заехав в витрину антикварного магазина. Вокруг разбросаны медицинские сумки, шприцы и упаковки от лекарств. По рассыпанным ампулам растекались темные лужи, похожие на кровь. У двери магазина валялись 3 трупа в медицинской форме, все с характерными рваными ранами на шее и животе. Один из них был практически выпотрошен, кишки вывалились наружу блестящей грудой, привлекая целую стаю ворон, которые деловито копошились в останках. Привыкая к этой картине, я кивнул на тела. Скорая приехала на вызов и попала в засаду мертвяков. Алина передернула плечами, рассматривая изуродованные трупы. Мы уже собирались обойти место бойни, когда я уловил едва слышный звук из перевернутой машины. Осторожно, я резко потянул Алину за рукав, кивая на открытую дверцу скорой. Внутри кто-то есть. Из темного нутра машины доносилось влажное хрипение и звук скребущих по металлу ногтей. Я жестом показал обойти подальше, но в этот момент дверца скорой с металлическим скрежетом распахнулась, и оттуда вылезло нечто, отдаленно напоминающее человека. Больничная роба, некогда белая, теперь была покрыта засохшей кровью и чем-то желто-зеленым, похожим на гной. Конечности двигались неестественно, словно кукла в руках пьяного кукловода. Но самым жутким было лицо, точнее, его отсутствие. Половину головы просто снесло, оставив рваную дыру, из которой торчали осколки костей и серо-розовая масса мозга. «Блядь!» – выдохнул я, отступая на шаг, когда к горлу подкатил приступ тошноты. Даже после 5 лет апокалипсиса невозможно привыкнуть к такому зрелищу. Тварь заметила нас и зашевелилась быстрее, издавая булькающие звуки обрубком гортани. Она разинула то, что осталось от рта, обнажая почерневшие зубы, и рванулась вперед с неожиданной скоростью. Я перехватил катану обеими руками и, вложив в удар весь тела, обрушил лезвие сбоку на шею твари. Сталь с противным хрустом перерубила позвоночник, почти полностью отделив голову от тела. Зомби беззвучно завалился на бок, а из перерезанных артерий хлынула темная, почти черная кровь. В глубине здания антикварного магазина послышался звон разбитого стекла и утробное рычание. Судя по звуку, там было еще как минимум трое-четверо мертвяков. «Уходим», — быстро скомандовал я. «Здесь настоящее гнездо. Сейчас сбегутся на звук со всего района». Алина не нуждалась в дополнительных уговорах. Мы спешно двинулись дальше, слыша, как за спиной с треском выламывается входная дверь магазина и на улицу выползают новые голодные твари, привлеченные громким звуком. Еще полчаса пробирались через разрушающийся город. Видели, как мародеры грабили ювелирный магазин, разбивая витрины прикладами автоматов. Минутой позже те же мародеры превратились в корм для стаи мертвяков, выскочивших из соседнего двора. Когда мы добрались до набережной, я понял, что все будет сложнее, чем предполагалось. «Суки», — процедил я, глядя на поднятые пролеты мостов. «Они разделили город». «Это плохо», — Алина смотрела на разведенные мосты с недоумением. «Это пиздец», — ответил я. «Они пытаются локализовать заражение, отрезая районы друг от друга. На той стороне сейчас точно такой же кровавый ад, но переправиться теперь можно только вплавь». Я огляделся в поисках решения. Вдоль набережной тянулись причалы, преимущественно туристические, с прогулочными катерами и яхтами. Большинство уже исчезло, видимо, хозяева попытались сбежать по воде. «Нам нужна лодка», я потянул Алину в сторону небольшого причала, где виднелся потрепанный белый катер с выцветшей надписью «Афродита». По пути пришлось перелезть через низкую ограду и пробраться между опрокинутыми стойками с сувенирами и рекламными щитами. На асфальте валялись брошенные в панике путеводители, сломанные зонтики и даже чей-то фотоаппарат, разбитый в суматохе. Повсюду виднелись следы поспешного бегства, кровь, опрокинутые скамейки, разбросанные личные вещи. У самого причала мы увидели пятна свежей крови на досках и следы борьбы, перевернутые стулья, брошенный рюкзак, разбитую бутылку. Судя по всему, тут совсем недавно кого-то настигли мертвяки. Осторожно, я поднял руку, заметив движение на борту катера. В рубке мелькнула сгорбленная фигура в темно-синей куртке с логотипом прогулочных туров. Характерные дерганые движения не оставляли сомнений, бывший капитан или экскурсовод превратился в мертвяка. Он бессмысленно бился о стекло рубки, оставляя кровавые разводы на прозрачной поверхности, и таращился в пространство мертвыми глазами. Я убрал катану обратно в ножны и вместо нее достал кинжал с широким лезвием. В тесном пространстве катера длинное оружие будет только мешать. Похоже, Кэп решил не покидать свой корабль даже после смерти. Кивнул я в сторону рубки и жестом показал Алине держаться позади. Запоминай, в таких условиях лучше короткий клинок. Больше маневренности, меньше шансов зацепиться. Алина молча кивнула, крепче сжимая свой нож. Во взгляде читалась напряженная сосредоточенность. Она явно училась на ходу, запоминая каждый мой совет и действие. Приблизившись к трапу, старался не шуметь. Мостик слегка поскрипывал под ногами. Зомби внутри катера, похоже, нас не слышал и продолжал монотонно биться о стенку рубки, словно пытаясь выбраться наружу. Его лицо было практически неузнаваемо из-за размозженного лба и вырванного куска щеки, через которую виднелись пожелтевшие зубы и голые десны. Я тихо приблизился сзади, занося кинжал для удара, но в этот момент доска под ногой предательски скрипнула. Зомби развернулся с неожиданной скоростью. Его мертвые глаза уставились прямо на меня, из разорванного рта вырвалось хриплое рычание. Я едва успел отпрыгнуть, когда он бросился вперед. В тесноте рубки не было места для маневра, и я встретил его атаку прямым ударом кинжала в глазницу. Лезвие вошло глубоко, достигая мозга, но тело мертвяка по инерции продолжало движение, врезаясь в меня. Мы упали на палубу, я оказался придавлен тяжелой тушей, которая продолжала дергаться, несмотря на пробитый мозг. Гнилостный запах ударил в ноздри, вызывая рвотный рефлекс. Я перехватил рукоять кинжала поудобнее и с силой провернул его в черепе твари. Наконец судороги прекратились, и я смог отпихнуть тело в сторону, тяжело дыша. «Ты цел?» — Алина протянула мне руку, помогая подняться. «Да», — я отряхнулся, пытаясь избавиться от прилипших к одежде ошметков. «Посторожи у входа, а я проверю рубку. Нужно выяснить, работает ли эта штука». Алина молча кивнула и заняла позицию у двери, держа нож наготове. Я протиснулся в тесную рубку и быстро осмотрел панель управления. За несколько лет апокалипсиса мне приходилось управлять разными транспортными средствами, от снегоходов до грузовиков. Катера не были исключением. Я проверил замок зажигания, пусто. Порылся под панелью, ища запасной ключ. Таких тайников обычно полно на туристических суднах. Ничего. Попытался соединить провода напрямую, но аккумулятор, похоже, сел. Черт, эта штука мертва, выругался я, выбираясь из рубки. Ключа нет, да и с аккумулятором проблемы. Даже если найдем ключ, завести не получится. И что теперь? Алина нервно оглядывалась по сторонам. Придется искать что-то еще. Я спрыгнул с катера обратно на причал. В конце пирса обнаружилась потрепанная надувная лодка с логотипом «Речные прогулки». Видимо, использовалась в качестве спасательного средства для экскурсионных катеров. Внутри валялись спасательные жилеты и несколько пустых бутылок из-под воды. Не Афродита, конечно, но на тот берег доплывем. Я перевернул лодку, проверяя, нет ли пробоин. Убедившись, что лодка цела, я спустил ее на воду, придерживая за веревку у причала, и закрепил весла в уключинах. «Садись в нос», я указал Алине на переднюю часть. «Я сам буду грести. Ты следи за обстановкой и предупреждай, если заметишь что-то подозрительное». Понятно, она осторожно спустилась по деревянным ступеням причала и перешагнула в лодку, стараясь не раскачивать ее. Устроившись на носу, она держала нож наготове, внимательно осматривая реку и берега. Я забрался следом, устроился на центральной банке и оттолкнулся от причала. Течение сразу подхватило лодку, унося нас к середине реки. Утренняя Нева казалась безмятежной в лучах восходящего солнца, но я чувствовал мощь потока под хрупким днищем. «Не обманывайся видимым спокойствием», — предупредил я Алину, ритмично погружая весла в темную воду. «Если окажешься за бортом, держись за лодку. Здесь даже опытный пловец не выгребет против течения». Я направил нос к противоположному берегу, берегя силой дыхания. Годы выживания научили меня одной простой истине. В длинной гонке побеждает не тот, кто быстрее сорвался со старта, а тот, кто рассчитал ресурсы на всю дистанцию. Алина кивнула, но вдруг ее взгляд заострился на чем-то позади меня. Я обернулся и увидел частный прогулочный катер, дрейфующий посреди реки. Судно накренилось на один борт, рубка была разбита, будто там что-то взорвалось. На палубе мелькали фигуры, не меньше трех или четырех мертвяков, бесцельно бродивших по поверхности. «Можешь обойти их подальше?» — напряженно спросила Алина, не отрывая взгляда от катера. «Постараюсь», — я поднажал на весла, направляя нашу лодку дальше от дрейфующего судна. Один из зомби на катере заметил движение и повернул голову в нашу сторону. Это была женщина в рваном вечернем платье, стоявшая у борта. Она вцепилась в поручни и издала протяжный вой, привлекая внимание остальных. «Блядь, они нас заметили», — процедил я, гребя еще усерднее. «Они же не умеют плавать», — в голосе Алины звучала нервозность. «Вообще нет, тонут как камни, но некоторые могут прыгнуть достаточно далеко». Я не договорил, потому что именно в этот момент зомби в вечернем платье перевалилась через борт и рухнула в воду. Всплеск, несколько пузырей на поверхности, и тело скрылось в темной глубине. Я продолжил грести, держась подальше от дрейфующего катера. Течение становилось сильнее, и мне приходилось вкладывать все силы, чтобы удерживать направление. Через 10 минут изнурительной гребли мы приблизились к противоположному берегу. Я планировал высадиться сразу, но увидел, что набережная у площади Ленина кишит мертвяками. Не меньше сотни тварей бродило вдоль гранитного парапета. Туда нельзя, я налег на весла, направляя лодку вдоль берега, вниз по течению. Нужно найти тихое место. Течение помогало нам, быстро унося от опасной точки. Мы проплыли еще метров 500, пока не увидели небольшой заброшенный причал. Потрескавшиеся гранитные ступени, ведущие прямо к воде, ржавые швартовые кольца, пустая будка охранника с выбитыми стеклами. Но главное, ни единого зомби на виду. Здесь я направил лодку к гранитным ступеням. Мы осторожно пришвартовались и выбрались на берег. Куда дальше? Алина тихо оглядывалась по сторонам. Обойдем кресты и попробуем пройти по Кондратьевскому. Я кивнул в сторону массивных темно-красных стен бывшей тюрьмы, видневшихся неподалеку. Странно, Но вид этих стен вызвал во мне неожиданный проблеск воспоминания из прошлой жизни. Я вдруг отчетливо вспомнил, что там, в тех стенах, продержалась довольно крупная группа выживших. Бывшие охранники музея, несколько сотрудников СИНА и случайные гражданские, оказавшиеся рядом в момент начала заражения. Они использовали массивные стены и железные двери камер, чтобы держать мертвяков на расстоянии. Что такое? Алина заметила, как я задумался, глядя на здание. В прошлой жизни там была крупная группа выживших, я кивнул на красные стены. Месяца 3-4 держались, а потом их атаковала большая орда зомби во главе с зомби-псиониками. А ведь предупреждали их валить из города, но нет, решили, что тюремные стены смогут их спасти. Мы осторожно пробирались вдоль обветшалых исторических зданий, прижимаясь к стенам. Вскоре вышли к более современному кварталу, ряд бизнес-центров со стеклянными фасадами, несколько банков, модный ресторан на первом этаже жилого комплекса. Большинство витрин уже были разбиты, на тротуарах валялись осколки стекла, перевернутые столики кафе, брошенные сумки и портфели. Внезапно из-за угла современного офисного здания донеслись звуки, которые я слишком хорошо знал, женский плач, перерываемый мужским смехом и рычанием зомби. Я жестом остановил Алину и прижал палец к губам. «Помогите, кто-нибудь, помогите!» Донесся отчаянный женский голос. «Не оставляйте нас, у меня дочь, никто тебе не поможет, красавица!» — ответил мужчина, чей голос был полон садистского удовольствия. «А малышку мы заберем с собой, пригодится для развлечений!» Раздался звук разбивающегося стекла, детский плач и мерзкий хохот. Минимум четверо мужиков, судя по голосам, а еще утробное рычание. Они привели с собой зомби или просто бросили семью на съедение мертвякам. «Тащите пацанку в машину», — скомандовал тот же голос. «А этих пускай твари доедают. В прошлой жизни я не раз сталкивался с такими ублюдками. Мародеры и обычные твари, которые пользовались хаосом апокалипсиса, чтобы творить то, на что никогда не решились бы в мирное время. Обычно они сбивались в стаи, охотились на слабых и беззащитных. К счастью, они всегда плохо заканчивали. Их либо сжирали зомби, либо убивали более организованные группы выживших. Но эта семья умрет здесь и сейчас, а девочку заберут на медленные пытки, если ничего не предпринять». Алина посмотрела на меня вопросительно. В ее глазах читался немой вопрос. «Что делать?» Логика орала: «Обходи стороной и топай к академке. Ввязываться в драку с неизвестным количеством стволов – чистое самоубийство, особенно когда сестра где-то ждет помощи». Но женский крик разрывал воздух снова и снова, становясь все отчаяннее, а детский плач резал по нервам, как пила по металлу. К тому же там ребенок. За 5 лет ада я насмотрелся на то, что мародеры творят с детьми. Смерть от зубов зомби покажется милосердием по сравнению с тем, что ждет эту девочку. «Блядь», — выдохнул я, доставая пистолет и проверяя магазин. Осталось всего 3 патрона. «Макар, ну и дурак же ты. Похоже, сейчас кому-то придется сдохнуть. И очень надеюсь, что это буду не я». Глава 11. «Вспомнить старые навыки». «Оставайся здесь», — сказал я, пристально глядя ей в глаза. «Что бы ни случилось, не высовывайся, пока я не позову. Если все пойдет плохо, просто уходи. Где лодка, ты знаешь». Но она начала возражать, но я прервал ее. «Никаких но. Там минимум 4 урода, скорее всего вооруженных, плюс зомби. Я не собираюсь еще и за твою жизнь переживать, когда буду их мочить». Алина кивнула, хотя по ее лицу было видно, что она не в восторге от моего решения, но все же понимает логику таких действий. Я мысленно оценил свои ресурсы для боя. 3 патрона в магазине, совсем не густо, однако для начала вполне сойдет, а кинжал можно метнуть лишь единожды, так что момент для броска придется выбирать идеально. Каждое действие должно быть выверенным и точным. В нашей ситуации права на ошибку просто не существовало. Осторожно выглянув из-за угла, оценил обстановку. Ситуация была хуже некуда. На улице стоял черный внедорожник с распахнутыми дверями, судя по всему, чья-то дорогая тачка, отжатая мародерами. 2 здоровенных мордоворотов уже сидели внутри, громко ржали и что-то орали оставшимся. 3-й скот тащил за волосы девчонку-подростка лет 13, типичную пацанку с короткой стрижкой, но симпатичной мордашкой, уже заплаканной от ужаса. Она отчаянно вырывалась и молотила по нему руками, но здоровенный ублюдок продолжал тянуть ее к машине, как куклу. За рулем сидел 4-й, явно главарь, судя по тому, как остальные реагировали на его жесты. Его рожа меня сразу взбесила, холеная, с аккуратной бородкой и надменным выражением, как у мелкого чиновника, дорвавшегося до власти. А на обочине, метрах в 10 от машины, лежал мужик, явно отец семейства, весь в крови, но еще живой, судя по слабым движениям. Рядом с ним на коленях стояла женщина, прижимая к себе маленькую девочку лет 4. Она тряслась и рыдала, умоляя не трогать старшую дочь. Самое паршивое, от соседнего здания к ним ковыляли зомби. Медленно, но целеустремленно. Еще пара минут, и семью разорвут на куски, если мародеры не прикончат их раньше. «Ну давай же, малышка, не дури», — хохотнул мудак, тащивший девчонку к машине. «У нас для тебя столько развлечений придумано. Быстрее, Колян!» — крикнул главарь из машины. «Твари уже близко». Тот самый Колян развернулся, чтобы забросить девчонку на заднее сиденье. И в этот момент я сделал свой ход, резким движением вышел из-за угла и, перехватив кинжал за лезвие, метнул его со всей силы. Нож просвистел в воздухе, преодолевая 15 метров за доли секунды, и вошел точно между лопаток мародера. Удар был настолько силен, что лезвие вошло по самую рукоять. Мужик захрипел, выпуская из рук девчонку, и начал заваливаться на бок. Подросток, освободившись от хватки, рванула в сторону и спряталась за мусорным баком. Умная. Далеко не все в панике соображают, куда бежать. Все случилось за доли секунды, и остальные мародеры на мгновение просто застыли, тупо глядя на падающего товарища с ножом в спине. Тишина длилась не более секунды, после чего главарь взорвался яростным криком. «Вали этого урода!» В следующий момент в мою сторону полетел свинец. Первая пуля просвистела мимо уха, вторая выбила крошку из кирпичной стены в сантиметре от моей головы. Я отпрыгнул назад, в укрытие, прижимаясь к холодным кирпичам. Выстрелы продолжались, но стрелки явно были хреновые. Пули летели куда угодно, только не в цель. Я быстро высунулся из-за угла и выпустил оставшиеся 3 пули в сторону машины. Одна разбила боковое зеркало, вторая прошила дверь, а третья, кажется, попала в кого-то внутри. Послышался болезненный вопль. «Они здесь!» – заорал я во все горло, разыгрывая спектакль. «Берите их в кольцо!» Мой план сработал мгновенно. Из машины донеслись панические крики. «Блядь, их, походу, много! Валим отсюда! Быстрее, нахуй!» Мародеры решили, что нарвались на целый отряд вооруженных противников, и бросились в бегство. В ответ на команду главаря раздался дикий визг тормозов и рев двигателя. Машина сорвалась с места, оставляя на асфальте черные следы от покрышек. Эти суки драпали. Я отбросил пустой пистолет, патроны закончились, а таскать бесполезное железо смысла не имело. Рискнув высунуться из-за угла, увидел, как внедорожник уносится прочь. Мародеры бросили своего подельника истекать кровью, а девчонка все еще сидела за мусорным баком, прижавшись к нему спиной. В тот же момент я заметил другую проблему. От соседних зданий, привлеченные шумом выстрелов, со всех сторон ковыляли зомби. Их было много, слишком много. «Блядь!» – выдохнул я и бросился к девчонке. Ее трясло, зубы стучали, но она не была ранена, просто напугана до усрачки. Я схватил ее за руку. «Бежим! Сейчас же!» Ей не нужно было повторять дважды. Она рванула со мной к ее матери и сестренке, которые все еще были у раненого отца. Мужик пытался подняться, но кровь сочилась из раны. Судя по тому, как он кашлял, пуля могла задеть легкое. «Алина!» — крикнул я в сторону нашего укрытия. «Сюда!» Она мгновенно выскочила из-за угла и побежала к нам. Подоспела как раз вовремя, первые зомби были уже метрах в 20. «Помоги ему встать!» — кивнул я на раненого. Сам я рванул к мародеру, который еще хрипел и дергался на асфальте. Он поднял на меня мутный взгляд, в котором мелькнула мольба о пощаде. Его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы, пытаясь что-то сказать. Я выдернул кинжал из его спины и одним движением перерезал ему горло. «Отправляйся в ад, ублюдок», – процедил я. Кровь хлынула на асфальт, а его глаза закатились. Тем временем зомби уже приближались, а двое самых шустрых так и вовсе почти добрались до нас. Я встретил первого прямым ударом катаны в глазницу. Лезвие вошло глубоко, пробив глазное яблоко и достигнув мозга. Второго зарубил на обратном замахе, почти отделив голову от тела. Зомби рухнули как подкошенные. В этот момент я услышал хрип за спиной. Обернувшись, увидел, что мародер с перерезанным горлом уже начал подниматься. Его глаза затянуло мутной пленкой. Превращение произошло куда быстрее, чем я ожидал. «Вот же упрямая тварь», — пробормотал я и одним движением катаны перерубил ему шею. Оглянувшись, увидел, что Алина и женщина пытаются поднять раненого мужика. Девчонка-подросток держала свою маленькую сестренку, которая тихо поскуливала от страха. «Поторопитесь!» — крикнул я, прикончив еще одного зомби. «Их слишком много! Не могу встать!» — прохрипел раненый мужчина. Его лицо побледнело от потери крови. «Сможешь!» — отрезал я, подбегая и закидывая его руку себе на плечо. «Либо идешь, либо становишься кормом для этих тварей. Выбирай!» В его глазах мелькнула искра решимости, и он, стиснув зубы, сделал шаг. Потом еще один. Алина поддерживала его с другой стороны, а женщина схватила обеих дочерей за руки. «Куда?» – выдохнул я, сгибаясь под тяжестью мужика. «Где ближайшие укрытия?» «Лодка?» – предложила Алина, но я покачал головой. «Не дотащим, да и не влезем все. Бизнес-центр», – внезапно сказала женщина, указывая на противоположную сторону улицы. «Там группа выживших. Мы были с ними, но решили прорваться за город». Я проследил за ее пальцем и увидел длинное трехэтажное здание с панорамными окнами и парковкой у входа. Оно выглядело относительно целым, если не считать нескольких разбитых окон на первом этаже. «Сколько их там?» – спросил я, замахиваясь на очередного зомби, подобравшегося слишком близко. Лезвие катаны ударило в основание шеи, но не прошло насквозь, притупленный металл застрял в позвонках. Пришлось резко дернуть оружие на себя и добить тварь вторым ударом, на этот раз целясь в висок. «Еще немного, и я лишусь второго оружия», — мелькнула тревожная мысль. Катана заметно затупилась после десятков ударов по черепам и костям. «Хорошая сталь, но не бесконечная. Нужно беречь лезвие и бить точнее, иначе скоро останусь с голыми руками против орды голодных тварей». «Человек 20, может больше», — ответила женщина. «У них есть оружие и припасы». «Тогда туда», — решил я, — «быстрее». Мы двинулись через небольшой сквер, отделявший нас от бизнес-центра. Ноша была тяжелой, здоровенный мужик весил все 90 килограммов, а то и больше. Да еще и приходилось постоянно останавливаться, чтобы срубить очередного зомби. «Не отставайте», — крикнул я женщине с девочкой. Тащить раненого мужика было как волочить мешок с песком. Мое плечо уже онемело от нагрузки, а ноги начинали подкашиваться. 90 килограммов живого веса плюс потеря крови, из-за которой он становился все более вялым и неподвижным, это была серьезная проблема. «Держись», – прохрипел я, поправляя хватку и стараясь не споткнуться о разбросанные по дорожке осколки стекла. Зомби подступали все ближе. Я видел боковым зрением, как они медленно, но неотвратимо сжимают кольцо вокруг нас. Впереди ковыляли трое, справа еще двое, а слева черт, слева их было больше всего. Целая стайка мертвяков, привлеченных шумом выстрелов. Внезапно я услышал женский вскрик позади. Обернувшись, увидел, как зомби в рваной офисной рубашке вцепился в волосы женщины. Его костлявые пальцы намертво сжали ее темные локоны, а он сам тянул ее голову назад, обнажая белую шею. Из его разложившегося рта текла густая слюна, смешанная с кровью. «Мама!» – завизжала маленькая девочка, но подросток быстро подхватила сестру и потащила в сторону. Умная девчонка не кинулась спасать, а защитила младшую. В этом мире такой инстинкт дороже любых сантиментов. Я резко развернулся, перехватив катану двумя руками, и одним мощным диагональным ударом отсек зомби кисть по запястью. Металл прошел сквозь кость с противным хрустом, брызнув кровью на лицо женщины. Мертвяк отшатнулся, размахивая культей, из которой хлестала темная жижа. Но отрубленная кисть все еще сжимала волосы женщины, как железные тиски. Мертвые пальцы впились в локоны с нечеловеческой силой. «Уберите это!» – завопила она, дергая головой и пытаясь освободиться от жуткой хватки. «Потом разберешься!» – крикнул я, добивая однорукого зомби. «Бежим!» Женщина, все еще с мертвой кистью в волосах, кинулась вперед, подгоняя дочерей. Ее лицо исказилось от отвращения и ужаса, но она не останавливалась. В этот момент стеклянные двери бизнес-центра распахнулись, и оттуда выбежали четверо мужчин. Первый, крепкий парень лет 35 в камуфляжной куртке и с короткой стрижкой, молча вскинул пистолет и начал методично стрелять в ближайших зомби. Два выстрела, два трупа. Хорошая меткость. Второй и третий, здоровенные мужики в рабочей одежде, размахивали монтировкой и строительной кувалдой. Они действовали слаженно, прикрывая отход. Кувалда с размаху въехала в череп зомби, размозжив его в кашу. Монтировка пробила висок другому мертвяку, и тот рухнул без единого звука. Четвертый, худощавый мужчина в очках, Подбежал прямо к нам и молча взвалил на себя часть веса раненого. «Живее!» — крикнул один из здоровенных мужиков, размахивавший кувалдой. «Их тут дохера! Сейчас всю округу на нас стянут!» Мы рванули к входу. Алина поддерживала раненого с одной стороны, очкарик — с другой, а я прикрывал отход катаной. Женщина с детьми бежала впереди, все еще пытаясь выдрать мертвую кисть из волос. «Внутрь! Быстро!» — командовал второй мужик с монтировкой, указывая на двери. Стрелок отступал к входу спиной вперед и продолжал молча стрелять. Его движения были четкими, профессиональными, бывший военный или спецназовец, без вариантов. Мы влетели в просторный холл бизнес-центра и тут же начали баррикадировать вход. Мужики быстро пододвигали к стеклянным дверям массивные офисные столы, стулья, даже диван из зоны ожидания. Работали слаженно. Без лишних слов, видно, что не первый раз. Зомби уже колотились в стеклянные двери снаружи, оставляя кровавые разводы на прозрачной поверхности. Но наша баррикада выдерживала. «Пока что, тащите его на второй этаж», — сказал очкарик, кивая на раненого. «Там у нас перевязочная». Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Здесь было обустроено что-то вроде госпиталя, несколько раскладушек, стол, заваленный лекарствами, пузырьки с таблетками, тюбики мази, ампулы, бинты, вата, шприцы, явно тащили все подряд, что попалось под руку. Я окинул взглядом хаотично разбросанное оборудование и кивнул в сторону окна, за которым виднелось здание с вывеской «Медицинский центр здоровья». «Из частной клиники забрали?» – спросил я у мужика. «Точно», – он кивнул. «Когда все началось, наши ребята первым делом туда сбегали. Врачей уже не было, но оборудование осталось. Притащили все, что смогли унести. Мы уложили раненого на одну из кроватей. Он был в сознании, но очень бледный. Кровь продолжала сочиться из раны, несмотря на то, что мы прижимали ее рукой всю дорогу. Я быстро осмотрел повреждения, разрезав ножом рубашку мужчины. Времени на деликатность не было, и сейчас было важно не повредить кожу пациента. Входное отверстие было небольшим, видимо, пистолетная пуля среднего калибра. Выходного отверстия не было, значит, пуля застряла внутри. По характеру кровотечения и дыханию раненого я понял, что легкое задело, но не сильно. «Его можно спасти», — сказал я, поднимая взгляд на окруживших меня людей. «Но нужна операция. Пулю надо извлекать». «Ты врач?» — спросил очкарик с недоверием. «Нет, но опыт имеется». Я закатал рукава. «Мне нужно все, что у вас есть. Скальпель или острый нож, пинцет, зажимы или хотя бы прищепки, спирт для дезинфекции, нитки, иголка, побольше чистых тряпок, хорошее освещение. И еще, у вас медицинские перчатки? Иван, тащи аптечку», — крикнул мужик с монтировкой. «Светлана, неси все, что найдешь на кухне. Перчаток медицинских нет, но есть резиновые хозяйственные. Лучше, чем ничего», — кивнул я. «Тащите». Через 5 минут у меня было все необходимое. Не идеальный хирургический набор, но для полевых условий вполне сойдет. Резиновые перчатки были не стерильные, но хотя бы защитят от прямого контакта с кровью. Любой порез во время операции голыми руками может закончиться заражением. «Черт», — пробормотал я, обильно поливая руки и инструменты спиртом. «В идеале нужно местное обезболивание, хотя бы лидокаин. Но раз его нет...» Я посмотрел на раненого, который слабо улыбнулся. «Делай, что можешь, я вытерплю. Держите его крепко», — предупредил я, делая разрез вдоль раны. «Сейчас будет очень больно». Мужчина застонал, его тело выгнулось дугой, но сознание не терял. Я углубил разрез, осторожно раздвигая ткани, пока не увидел металлический блеск пули. Она засела между ребрами, не задев жизненно важных органов. Я аккуратно извлек пулю пинцетом, деформированный кусок свинца размером с горошину. Кровотечение усилилось, но было не критичным, основные сосуды остались целы, повредились только мелкие ветви. Далее промыл рану спиртом, удаляя осколки грязи и ткани, затем туго прижал марлевые тампоны к кровоточащим местам. «Подержите так 5 минут», — сказал я одному из мужчин, — «пока кровь не свернется». После того, как кровотечение остановилось, я наложил швы на мягкие ткани, стараясь точно совмещать края раны, но дело было еще не закончено. «Паршиво», — выдохнул я, осматривая пациента. «Дыхание становится поверхностным. У него развивается пневмоторакс». «Что это значит?» — спросил очкарик. «Воздух попадает в плевральную полость, между легким и грудной стенкой. Легкое сжимается, дышать становится все труднее. Нужно установить дренаж. Я лихорадочно осмотрел имеющиеся инструменты. Никаких специальных трубок для дренирования не было. Ищите любую полую трубку, от капельницы, шланг, что угодно. Через минуту мне принесли трубку от системы для внутривенных вливаний и еще одну пару желтых резиновых перчаток. Я отрезал палец от перчатки, надел его на конец трубки как клапан, а другой конец опустил в банку с водой. «Держи банку ниже уровня груди», — сказал я Ивану, готовясь к проколу. «Сейчас я сделаю отверстие между ребрами и вставлю дренаж. Воздух и кровь будут выходить через трубку, но обратно затягиваться не смогут благодаря клапану». Прокол дался нелегко. Без нужного инструмента пришлось работать скальпелем. Раненый снова застонал, но держался стойко. Как только я вставил трубку, из нее сразу пошел воздух с примесью крови. «Вот и все», — сказал я, закрепляя дренаж пластырем. «Теперь он сможет нормально дышать». Через полчаса операция была закончена. Я наложил повязку и отошел от стола, чувствуя, как подкашиваются ноги от усталости. Работа получилась грубоватой. Швы неровные, рана зашита не так аккуратно, как хотелось бы. Слишком давно не было подобной практики. В прошлой жизни я привык полагаться на способности лекаря. Энергетические импульсы сращивали ткани сами, без необходимости в скальпелях и иголках. Хотя поначалу, когда я был совсем зеленым в области целительства, приходилось работать именно так, руками. Способности отказывались работать по моему хотению, требовали четкого понимания того, что именно лечишь. Всегда оставался шанс затянуть внешние раны с помощью псионической энергии, но нечаянно упустить разрыв селезенки или внутреннее кровотечение. Не раз сталкивался с подобными случаями. «К сожалению, будет жить», — сказал я, опускаясь спиной по стене на пол. «Главное, следить за дренажем и не дать инфекции развиться. Если трубка забьется или банка перевернется, зовите немедленно». Женщина, жена раненого, кинулась к мужу, слезы катились по ее щекам. «Спасибо», – прошептала она, – «спасибо вам». Я лишь кивнул, слишком уставший для разговоров. Адреналин схлынул, и я почувствовал, как ноет каждая мышца в теле. Драка с мародерами, побег от зомби, операция – все это выжило из меня последние силы. Через несколько минут ко мне подошел тот самый молчаливый стрелок. «Алексей», – представился он, протягивая руку. «Спасибо за помощь, без тебя мы бы его потеряли». Я пожал ему руку, и в голове промелькнуло смутное воспоминание. Голос я точно его где-то слышал. «Слушай, ты хорошо показал себя в бою, нам нужны такие люди. Может, пройдем в соседний кабинет, хочу обсудить кое-что наедине». Я пожал плечами, почему бы и нет. Возможно, он хотел предложить мне остаться с их группой или рассказать что-то важное о ситуации в городе. Что-то такое, о чем лучше не говорить при всех, чтобы лишний раз не пугать людей. «Идем», — согласился я, поднимаясь с пола. Алексей провел меня в небольшой офисный кабинет в конце коридора. Пустое помещение с письменным столом, парой стульев и окном, выходящим во внутренний двор. Я зашел первым, оглядывая обстановку, когда услышал, как за спиной тихо щелкнул затвор. Холодный металл уперся мне в затылок. «Ну здравствуй, Макар», — голос за спиной звучал совсем по-другому, холодно и жестко. «Не думал, что встретимся в этой жизни». Глава 12. Возвращение Гончева. В голове что-то щелкнуло, как недостающий кусочек пазла, встающий на место. Этот голос, я знал его. Сотни разговоров, десятки совместных вылазок, ночные дежурства у костра, когда каждый рассказывал о своей прошлой жизни. «Гончий», — выдохнул я, и воспоминания хлынули потоком, острые и болезненные. В прошлой жизни я встретил его примерно через год после начала апокалипсиса. Тогда его лицо было изуродовано страшными шрамами, жуткими рваными отметинами, оставленными острыми осколками при взрыве бензоколонки в первые недели катастрофы. Он пытался спасти группу выживших, когда мародеры подорвали заправку. Левая щека превратилась в клубок спаянной плоти, глаз был наполовину закрыт стянутым веком, а от правого уха оставался лишь изуродованный обрубок. Но даже с таким лицом он умудрялся сохранять спокойную уверенность человека, который точно знает, что делает. Будь тогда рядом с ним лекарь, он бы смог вылечить такие раны, но с первым лекарем Гончий встретился только спустя несколько месяцев, когда уже поздно было что-то исправить. Шрамы зажили, но их последствия остались навсегда. Теперь же я не узнал его сразу именно потому, что этих страшных отметин не было. Вместо искалеченного шрамами лица, чистая кожа, правильные черты, цепкий взгляд охотника. Я смотрел на эти гладкие щеки, на ровную линию челюсти, на симметричные уши, и не мог соотнести этот образ с тем человеком из моих воспоминаний, чье лицо напоминало расплавленную восковую маску. Гончий был ищейкой, и не просто ищейкой, он был лучшим в своей области из всех, кого я встречал за 5 лет кровавого ада. Другие могли чувствовать присутствие зомби на расстоянии 50 сотен метров, он – за полкилометра. Другие различали живых и мертвых, он – различал отдельных людей, словно каждый имел свой уникальный энергетический отпечаток. В разведке ему не было равных, он буквально видел сквозь стены, чувствуя каждого мертвяка, каждого выжившего, каждого псионика. Однажды в Пулково он смог провести нашу группу через терминал, набитый 300 зомби, не столкнувшись ни с одним из них. В другой раз предупредил о засаде мародеров за 2 улицы до того, как мы в нее попали. Его способности спасли нашу задницу столько раз, что мы перестали считать. Но при всей своей ценности ищейки были практически беззащитны в прямом бою. Природа как будто уравновешивала их дар невозможностью за себя постоять. Они ощущали приближение опасности, но не могли с ней справиться без поддержки. Гончий мог сказать, что за углом тебя ждет вражеский псионик, но вот убить его должен был кто-то другой. Именно поэтому через 5 лет кровавого ада ищеек осталось не так много, их убивали первыми при любой атаке, как снайперы выбивают радистов противника. Гончий, к примеру, погиб на 3-й год, когда на наше поселение напала огромная орда мертвецов. Жуткое кровавое побоище, десятки тысяч мертвяков прорвались сквозь баррикады, накатывая волной, как цунами из разлагающейся плоти. Люди бежали в панике, прорываясь через задние ворота, хватая детей, бросая вещи. Всюду были огонь, крики, кровь. Языки пламени лизали стены складов, дым застилал глаза, крики о помощи раздавались со всех сторон. И я бросил его на съедение мертвецам. Эта мысль годами грызла меня изнутри, просыпаясь ночными кошмарами, в которых я снова и снова видел его лицо, искаженное не шрамами, а предсмертным ужасом. Ну как бросил, у меня был выбор: эвакуировать десятки семей с детьми или броситься на помощь гончему, зная, что это верная смерть. Тогда я выбрал первый вариант, увел матерей с детьми через подземный коридор, пока гончие и еще несколько бойцов прикрывали отход, удерживая последний рубеж обороны. И теперь, похоже, поплачусь за это. Не понимаю, о чем ты, медленно проговорил я, решив сыграть дурака. Мы знакомы, гончий только усмехнулся, и я почувствовал, как пистолет чуть отодвинулся от затылка. Брось этот спектакль, Макар, ты выдал себя, проводя операцию тому мужику. Его голос звучал с насмешливой уверенностью. Я прекрасно помню, что в прошлой жизни ты начал обучаться хирургии только в той части, где мы с тобой встретились, а до этого был обычным лекарем-неумехой. Сильным, это да, но не способным на сложные операции, и тем более вручную. Я напрягся, проклиная себя за неосторожность. Гончий был прав, в той, первой жизни я действительно научился сложной хирургии только после нашей встречи. До этого полагался исключительно на свои псионические способности лекаря. Если собираешься стрелять, то делай это, сказал я, выпрямляясь во весь рост. Я не боюсь, и если бы тогда, в той бойне, была хоть малейшая возможность тебя спасти, я бы ею воспользовался. Но шансов не было. Пистолет за спиной вдруг исчез, и я услышал короткий, едва заметный выдох. Знаю. Я медленно повернулся и увидел, как гончий убирает оружие в кобуру. На его лице застыло странное выражение, смесь усталости, облегчения и какой-то горькой иронии. Иначе бы я не занимался сейчас спасением этих людей, а готовился к нашей с тобой встрече. Секунду мы просто смотрели друг другу в глаза, словно два воина, прошедших через ад и вернувшихся из мертвых. Затем, не сговариваясь, шагнули навстречу. Наше объятие было коротким и крепким, с ударом кулака по спине и стальной хваткой плеч. Никаких сентиментов, только молчаливое признание. Мы выжили. Снова. Значит, я не один, процедил я сквозь зубы, отступая на шаг. Внутри все клокотало от осознания, что я больше не единственный, кто помнит тот кровавый ад. Скорее всего, нас больше. Гончий отошел к окну, профессионально сканируя территорию на предмет угрозы. В каждом его движении чувствовался закаленный боец. Хотя пока я встретил только тебя, но логично предположить, что подобный перенос коснулся не только нас двоих. Вопрос лишь в том, кого именно судьба выбрала для второго шанса. Я тяжело опустился на ближайший стул, пытаясь осмыслить происходящее. «Что произошло на этот раз?» – спросил я. «Как все началось?» «Плюс-минус так же, только намного быстрее», – ответил гончий, потирая подбородок. «Буквально за пару часов город превратился в зону боевых действий. Военные отреагировали оперативнее, но толку от этого мало. Зомби появились одновременно по всему городу, словно кто-то щелкнул переключателем. Я заметил то же самое», – кивнул я. «В прошлый раз заражение распространялось постепенно. Сейчас же счет шел на минуты, а не на часы». Гончий нахмурился, задумчиво глядя в окно. «Мне кажется, это не случайность. Кто-то целенаправленно ускорил процесс. Возможно, тот же, кто вернул нас назад. Это понятно. Но зачем? Хороший вопрос». Он покачал головой. «Пока не знаю. Но я решил подстроиться под изменившиеся условия. В прошлой жизни я тоже закрылся в этом бизнес-центре и выжил. Поэтому сейчас повторил проверенный маршрут. Собрал вокруг себя тех, кто оказался поблизости, хотя никто из них, конечно, ничего не помнит. Жду подходящего момента, чтобы на имеющихся машинах рвануть в ту самую часть». «Ты про 56-ю под Пушкиным?» – уточнил я, вспоминая военную базу, где мы с Гончим встретились в прошлый раз, когда меня туда притащили с простреленным плечом. Именно он кивнул. «Там сейчас еще тихо, но скоро начнется. Я планирую прибыть туда раньше, чем в прошлый раз. Может, удастся спасти больше людей». Мои губы тронула горькая усмешка. В прошлой жизни та военная часть стала крупным убежищем выживших. Когда я туда добрался, там остались лишь самые преданные военные, которые организовали что-то вроде военизированной колонии. Там я и познакомился с Гончим, который прибыл туда раньше меня. «Только приходится постоянно выходить на разведку», — продолжил Гончий, возвращая меня из воспоминаний. «Из-за ускорения событий некоторые детали могут поменяться. Нужно постоянно проверять, остались ли пути отхода свободными. Когда планируешь выдвигаться?» «Скорее всего, завтра. Нужно только дождаться, когда на местных мародеров нападет орда мертвецов. Их стрельба отвлечет большинство зомби из окрестных районов». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты ведь поедешь с нами?» Я покачал головой. «Не могу. Мне нужно на академическую». «Зачем?» «Моя сестра», — ответил я, — «Виталина. В прошлой жизни я так и не узнал, что с ней произошло. Но на этот раз у меня есть шанс отыскать ее». Гончий кивнул, понимающе сжав губы. «А потом?» «Потом я тоже приеду в часть», — сказал я, — «если все пойдет по плану». «Хорошо», — он протянул мне руку. «Значит, встретимся там». Я крепко пожал его ладонь. «Встретимся там». Гончий задумчиво посмотрел на меня, затем направился к двери. «Пойдем, я могу предложить тебе кое-что для твоего путешествия. Оружие, машину, немного припасов. И показать, как лучше добраться до академической. После вчерашнего ливня некоторые дороги затоплены, а через другие просто не пробиться из-за зомби или военных блокпостов». Мы вышли из кабинета и направились по коридору. Гончий шагал уверенно, как человек, точно знающий, куда идет. Я заметил, как остальные выжившие расступаются перед ним, с уважением и даже страхом глядя ему вслед. Он успел заработать авторитет даже за этот короткий срок. «Ищейкой в этот раз?» – тихо спросил я, когда мы спускались по лестнице. «Да», – коротко ответил он. «Способности проявились вчера вечером, раньше, чем в прошлый раз. Уже работает, не в полную силу», — он поморщился, — «словно хреновый радар с помехами. Чувствую присутствие, но без четкой локализации. Еще пара дней, и все встанет на свои места». Мы спустились на подземную парковку. Сквозь бетонные колонны виднелись несколько легковушек и внедорожник. Гончий подошел к темно-синему Сузуки и открыл багажник. «Здесь есть все, что может тебе понадобиться», — он указал на армейский рюкзак, набитый до отказа. «Аптечка, консервы, вода, фонарик, патроны. Могу отдать, если решишь двигаться дальше». Я заглянул внутрь и с удивлением обнаружил там еще и потрепанную рацию. «Работает на военной частоте», — пояснил Гончий, заметив мой взгляд. «Позывной базы, Эдельвейс, могла бы пригодиться в пути». Затем он перешел к оружию. Из-под брезента в углу багажника он достал целый арсенал. Несколько пистолетов Макарова с запасными магазинами, два помповых ружья. Охотничий карабин и венчал эту коллекцию автомат Калашникова, старый, но в хорошем состоянии. АКМ с двумя полными магазинами. Он похлопал по рукояти автомата. Всего 60 патронов, но есть и другие варианты. Патроны для дробовиков, несколько коробок 9-миллиметровых для пистолетов. На целую войну хватит, если экономить. Я провел рукой по стволу, привычным движением проверил затвор и предохранитель. Тело помнило этот вес и форму даже лучше, чем разум. «Откуда столько добра?» – спросил я, обводя взглядом арсенал. Гончий усмехнулся. «Рядом с бизнес-центром оружейный магазин. Успел обчистить его до того, как сюда заявились первые мертвяки. Я удивленно уставился на арсенал. И ты все это отдаешь?» – Гончий только хмыкнул. «У меня там еще две машины загружено. Оружейный оказался богатым, а я был единственным, кто туда вломился до того, как владелец успел закрыть бронированные шторы. А почему тогда остальные с монтировками и кувалдами бегают? Потому что у дежурных оружие есть, а раздавать его всем подряд я пока не готов», — он понизил голос. «Сейчас народ каждого шороха пугается. Дай им стволы, начнут палить во все подряд и пригласят мертвяков на обед. Проходили уже». Он кивнул на темно-зеленый УАЗ «Патриот», стоявший в углу парковки. «И транспорт есть, если нужен. Высокая посадка, полный привод, пробьется сквозь пробки и завалы». Я посмотрел на все это богатство и вдруг остро почувствовал, как сильно вымотался за последние сутки. Адреналин постепенно спадал, уступая место дикой усталости. Тяжелая ночь, вечный бой с мертвяками, операция раненому, все это вдруг навалилось тяжелым грузом. «Знаешь, я потер воспаленные глаза, мне нужно передохнуть пару часов, чтобы восстановить силы перед дорогой». Гончий понимающе кивнул. «Разумное решение. На третьем этаже есть свободный кабинет с диваном. Можешь отдохнуть там». «Спасибо», — я благодарно кивнул. «А Алина, девушка, которая пришла со мной, в комнате отдыха с женой раненого, позвать ее?» «Да, не хочу разделяться». Гончий кивнул и направился наверх. Я же остался у автомобиля, рассматривая предложенное снаряжение. Все это действительно могло сильно упростить путь к академической, но странное чувство не давало мне покоя. В прошлый раз первые дни апокалипсиса мы выживали на голом энтузиазме, с минимумом ресурсов. Сейчас же у нас с первых часов появлялось все необходимое: оружие, транспорт, запасы. И это настораживало, будто кто-то специально делал нам поблажки, подготавливая для чего-то большего. Через несколько минут появилась Алина. Она выглядела уставшей, но собранной. В руках она держала армейскую флягу с водой. «Как ты?» — спросила она, протягивая мне флягу. «Живой», — я сделал глоток. Вода оказалась прохладной и удивительно чистой. «Хочу отдохнуть несколько часов перед дорогой», — Алексей сказал. «Есть место на третьем этаже», — и предложил оружие, транспорт, припасы. «Вот так просто?» — она приподняла бровь с явным удивлением. «Он едва нас знает, а уже готов отдать самое ценное? Мы с ним старые знакомые», — уклончиво ответил я. «Идем, расскажу все по дороге». Мы поднялись на верхний этаж, где Гончий указал нам на просторный кабинет в конце коридора. Внутри действительно оказался широкий кожаный диван, несколько кресел и стол, заваленный бумагами. Окна были плотно зашторены, создавая приятный полумрак. «Располагайтесь», — сказал Гончий, стоя в дверях. «Если что понадобится, я буду на посту у главного входа». Когда он ушел, мы оба без лишних слов опустились на диван. Усталость брала свое, Алина даже не стала расспрашивать меня о Гончем, хотя вопросы явно вертелись на языке. Я откинулся на спинку, чувствуя, как свинцовая тяжесть наваливается на веки. Алина тоже устроилась рядом, и уже через минуту ее дыхание стало ровным и глубоким. Я почти провалился в сон, когда почувствовал, как она во сне подвинулась ближе и прижалась к моему боку, положив голову мне на плечо. Подсознательно, как ребенок, ищущий защиты в этом кошмарном новом мире, я не стал отодвигаться. Человеческое тепло сейчас было нужно нам обоим. Странное чувство переполняло меня. Встреча с Гончим изменила все. Я больше не был одинок в этом сумасшедшем путешествии во времени. Кто-то еще помнил прошлое и будущее. Кто-то еще боролся, чтобы изменить ход событий. Это давало надежду и одновременно вызывало новую тревогу. Если вернулись мы с Гончим, то кто еще мог оказаться в прошлом? Кто-то из друзей или врагов? Я вздрогнул, проваливаясь в сон, вспомнив Рогова, или Эль-Капитана, Телекина, сносившего целые здания одним движением руки, или Мясника, Псионика, имя и способности которого никто так и не смог определить, но который оставлял после себя горы трупов. Если они тоже вернулись и помнят все, мы в глубокой заднице. Последняя мысль перед тем, как сон окончательно завладел мной: нужно сосредоточиться на ближайшей задаче, добраться до академической и найти Виталину. Все остальное потом. Проснулся я мгновенно, как от удара током. Сквозь сон услышал еле заметный скрип половицы, затем тихий шепот, и мой мозг сработал быстрее, чем тело успело отреагировать. Годы выживания научили меня просыпаться от малейшего постороннего звука. Успел только приоткрыть глаза, когда дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные люди. Я инстинктивно скатился с дивана на пол, перекатываясь к стене, одновременно выхватывая из-за пояса кинжал. «Вот он!» — рявкнул первый, наводя на меня пистолет. Времени на размышления не было. Я метнулся вперед, уходя с линии огня, и выбил оружие из его руки резким ударом по запястью. Пистолет отлетел в сторону, звякнув о стену. В ту же секунду мой кулак врезался в лицо второго нападавшего, здоровенного мужика с бритой головой и шрамом через всю щеку. Хрустнула переносица, брызнула кровь, и амбал отшатнулся, рыча от боли. Но их было слишком много. Третий, с автоматом наперевес, уже целился мне в грудь, а четвертый прижал пистолет к виску Алины, которая только начала подниматься с дивана. «Еще рыпнешься, и я снесу башку твой цыпочке», процедил он сквозь зубы. Я замер, переводя взгляд с него на Алину. Ее лицо было бледным, но спокойным, только ледяная решимость в глазах. «Брось нож», — скомандовал человек с пистолетом. Медленно, очень медленно я разжал пальцы. Кинжал звякнул о паркет. «Умный мальчик», — ухмыльнулся он, затем кивнул остальным. «Выводите их к остальным». Меня грубо схватили за руки, заломили за спину и связали чем-то жестким, пластиковыми стяжками, судя по ощущениям. То же самое и проделали с Алиной. Затем нас вытолкали в коридор и погнали на второй этаж, туда, где я совсем недавно оперировал раненого мужчину. Когда нас втолкнули в просторное помещение, я увидел, что все выжившие, включая Гончего, уже стояли на коленях с руками за головой. Их окружали вооруженные люди, человек 15, может, больше. Некоторые с пистолетами, другие с охотничьими ружьями, трое с автоматами. Разношерстная банда, собранная из случайных людей.